как привлекать женщин. Залог популярности мужчины у женщин — это железная уверенность в себе, а единственный способ приобрести железную уверенность в себе — это стать популярным у женщин. Получается заколдованный круг, и мужчины не знают, с чего начать. Женщин на подсознательном уровне привлекают уверенные мужчины, а точнее, сознание того, что такой мужчина мог бы пойти и убить шерстистого мамонта в случае необходимости. Некоторых женщин привлекают вечно страдающие эмоциональные калеки, от которых они не в силах оторваться, так как надеются на то, что со временем все изменится. Но ничего не изменится, потому что именно так эти калеки привлекают женщин. Женщинам тоже нравится, когда мужчины повышают их уверенность в себе. Это очень легко. Просто сделайте женщине комплимент, похвалив ее прическу, фигуру, платье, глаза, туфли и общий стиль, сочетая эти параметры как угодно. Например, эти новые туфли прекрасно смотрятся с твоей замечательной прической, отлично сработает. А вот из-за твоего веса эти туфли кажутся больше, вряд ли. Для женщин очень важна романтика. Причем желательно, чтобы все было чрезвычайно интимно и необычайно нежно, а также преподнесено красиво и совершенно неожиданно. В идеале романтическое поведение предполагает присутствие, если не всех, то большинства следующих компонентов: туалетная бумага, драгоценности, ключи, билеты, шоколад, пенные ванны, письма, толстые белые махровые халаты. Многие женщины требуют от мужчин хорошего чувства юмора. К счастью, чувство юмора у мужчин имеет свойство развиваться от общения с женщинами. Имейте в виду, женщины считают, что прорыгать национальный гимн вовсе не смешно. Их не проймет даже весна священная Стравинского. Чего хотят женщины, так это встретить мужчину, который не будет относиться к себе слишком серьезно. Женщины вообще не воспринимают мужчин серьезно, поэтому ради вас они не будут делать исключения. Если у вас есть железная уверенность в себе и отличное чувство юмора, то вам не обязательно быть красавцем. Разумеется, женщины предпочли бы, чтобы вы могли похвастаться и тем, и другим, и третьим, но тогда вы, конечно, оказались бы геем, и женщинам пришлось бы возвращаться к исходному пункту. Что женщина действительно не терпит, так это позорную одежду. Для женщины вы, по сути, представляете собой интересный аксессуар, поэтому ни в коем случае не должны хоть сколько-нибудь дисгармонировать с ее платьем. Но даже если у вас есть все из перечисленных качеств, которые нравятся женщинам, вы можете потерпеть полное фиаско, если слюняво целуетесь. Поцелуй крайне важен для женщины, поэтому во время него не должно создаваться ощущение, будто вы осушаете канализацию или едите арбуз. Поцелуям следует уделять большое внимание, ведь именно они дают несколько лишних очков по шкале прелюдий к сексу. Благодаря им вы немного приближаетесь к недостижимому прелюдному стандарту, который устанавливают женщины. Ваши прежние достижения в искусстве секса не помогут в соблазнении женщины. Она не поверит, если о ваших заслугах ей расскажет другая, а когда она сама обнаружит, что вы ноль без палочки, будет уже слишком поздно, и все свадебные гости давно разойдутся.